«Эхо Москвы» представляет юбилейный проект Вениамина Смехова «12 месяцев танго». «Октябрь» я назвал эту песню «Танго осенних сомнений». В танго ведь есть все. В танго есть и сентимент, в танго есть и философия. И вообще то, что раньше было очень серьезным, в наше время вызывает, скажем, ироническую улыбку или мудрую улыбку. Как, помните, старинные новогодние открытки, как слова старых танго. Ну вот, в некотором смысле, и подражая этому, и просто очень любя музыку танго, я воспользовался этим многообразным жанром. Ну, скажем, для Франции начало прошлого века танго – это было открытие новой моды. Париж вообще был законодателем мод, как вы знаете, и танго, которое привезли аргентинские новые богатые, вернее, их дети и моряки из Буэнос-Айреса, которые учили портовых девушек во Франции, они распространяли танго, и оно очень быстро стало модным и дошло даже до того холма, где стоит знаменитый храм Сакрекер в Париже и художественный район Монмартр. И вот там танго где-то в 12-м году, накануне мировой войны, оно стало самым популярным, оно стало богемным танцем. И в танго были влюблены все, потом танго стало достоянием скандинавских стран, а потом поляки перехватили первенство, и 30-е годы, до 39-го, до войны, до катастрофы, это был просто бум. Такие потрясающие музыканты сочиняли танго. Мы знаем, конечно, больше всего Ежи Петербургского, это «Последнее воскресенье», по-нашему «Утомленное солнце». Ну и Россия заразилась танго, и до сих пор мы это очень любим. «Октябрь. Танго осенних сомнений» исполняет Алика Смехова, а я вместе с вами послушаю. Совсем, и призрак зла исчезнет глухонем. Роскошны эти краски октября, роскошно это море. Оно опасно так, как все моря. Я знала много горя. И эти дни, и это море, море октября. Мне знать наверняка, что сказку спрячет солнце в облаках. Роскошны эти краски октября, роскошно это море. Оно опасно так, как все моря. Я знала много горя. И эти дни, и это море, море октября. Но тяжело мне знать наверняка, что сказку спрячет солнце в облаках.